20. Прошло 2 недели с тех пор, как я в последний раз доставал блокнот из-под плитки в подвале, чтобы сделать новую запись. 2 раза я слышал, как по четвергам поднималась крышка щели для почтовой корреспонденции во время сериала «Пока вертится мир» и шел в прихожую взять деньги. 2 раза превращал бумажные деньги в лапшу, а мелочь высыпал в щель канализационной решетки, пряча руку за синим ведром из пластика, допускающего переработку. 1 раз сходил в News Plus с тем, чтобы купить Variation или форум, но увидел заголовок в Dispatch, от которого все мысли о сексе как ветром сдуло. «Папа умирает от сердечного приступа». Неужели я? Нет. Трагедия произошла в Азии, куда папа отправился с очередной миссией мира, а я последние несколько недель не выходил за пределы северо-востока США. Но это мог быть я. Если бы на прошлой неделе заглянул в Пакистан, скорее всего, смерть папы легла бы на мою совесть. 2 недели, прожитые в кошмаре. А потом, этим утром, мне кое-что прислали по почте. Не письмо. 3 или 4 я получил, все от Пага, но теперь он не пишет, и я очень по нему скучаю. А рекламный буклет из Кей-Марта. Сеть универмагов, продающих товары по сниженным ценам. Я уже собрался бросить его в мусорное ведро, когда из него выпал какой-то листок с короткой надписью печатными буквами. «Хочешь вырваться?» — прочитал я. «Если да, пошли сообщение. Не стой так близко ко мне. Лучшая полицейская песня». Сердце у меня забилось быстро и часто, совсем как в тот день, когда я пришел домой и увидел репродукцию Рембрандта над диваном, где висели бархатные клоуны. А под строчками кто-то нарисовал завитушку. Невинную такую завитушку. Но одного взгляда на нее хватило, чтобы у меня пересохло во рту. Записка настоящая, не чья-то шутка. Завитушка из блокнота Динки это доказывала. Но кто прислал записку? И как отправитель узнал про меня? Я вернулся в кабинет, шел медленно, в глубокой задумчивости. Записка, вложенная в рекламный буклет. Сия означало, что отправитель где-то близко. В этом же городе. Я включил компьютер и модем, набрал номер публичной библиотеки Колумбия-Сити, где так дешев интернет, и можно не засветиться. Обычно все мои письма шли через Транкорп в Чикаго, но сейчас такой вариант не проходил. «Они ничего не заподозрят», — подумал я, — «если я буду осторожен. И, разумеется, если мне кто-то ответит». Ответили. Мой компьютер соединился с компьютером библиотеки, на экране высветилось меню. И лишь на мгновение кое-что еще. Кривулька. В нижнем правом углу. Лишь на мгновение. Я отправил письмо насчет лучшей полицейской песни и добавил кое-что от себя. Другую кривульку. Я мог бы продолжить отчет. Ситуация сдвинулась с мертвой точки, и думаю, все завертится очень быстро, но полагаю, это небезопасно. Пока я говорил только о себе. Если продолжу, придется говорить о других. Но о 2 моментах не могу не упомянуть. Во-первых, я сожалею о содеянном, даже о том, что сделал со шкипером. Если бы мог, вернул бы все назад. Я не знал, что творю. Это жалкое оправдание, но другого у меня нет. Во-вторых, я обязательно напишу еще одно особое письмо. Самое особое. У меня есть электронный адрес мистера Шарптона. И что более важно, воспоминания, как он поглаживал свой любимый галстук, когда мы сидели в его большом дорогом Мерседесе. С какой любовью проходился ладонью по шелковым мечам. Так что, как вы понимаете, информации о нем у меня достаточно. Я знаю, что нужно вставить в его письмо, как сделать его предельным. Я могу закрыть глаза и увидеть одно слово, пылающее в темноте под моими веками, пылающее, как огонь в ночи, смертоносная, как стрела, попавшая в глаз. И это единственное слово, которое все решит. Экскалибур.